Но если в южной летописи мы так редко встречаем название «великий князь», то в Северной Руси оно начинает прилагаться постоянно к имени Всеволода III и сыновей его, державших старшинство. Здесь даже это название употребляется одно, без собственного имени, для означения Всеволода III. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 174. Полное собрание русских летописей, том 2, страницы 152-153. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбцы 708-709. Великими князьями всея Руси названы Мономах при описании его кончины и Юрий Долгорукий при описании кончины Всеволода III. Первый с достаточным правом, второй, как видно, из особенного усердия северного летописца к князьям своим. В одном месте летописи, в похвале Мономаху и сыну его Мстиславу, слово «великий» поставлено позади собственных имен их. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 15. Полное собрание русских летописей, том 1, Санкт-Петербург, 1846 год, страница 174. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 2, Ленинград, 1927 год, столбец 414. Также не раз поставлено оно позади имени Всеволода III, но один раз явно для отличения его от другого Всеволода, князя Рязанского. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 169, том 2, страница 125-136. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 169, том 2, страница 125-136. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 401, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбцы 624-658. Мы видели, каковы были отношения старшего князя к младшим. Видели, что старший, если он был только названым, а не настоящим отцом для младших, распоряжался обыкновенно с ведома, совета и по договору с последними. Отсюда понятно, что когда князь избавлялся от родичей, становился единовластителем, то вместе он делался через это и самовластителем в стране. Вот почему слово «самовластец» в летописи употребляется в значении «единовластец». Так сказано про Ярослава I, что по смерти брата своего Мстислава он стал самовластец в русской земле. Для означения высшей власти, также из большей учтивости и усердия относительно князей употреблялись слова «царь», «царский». Так Юрий Долгорукий говорит племяннику Изяславу: «Дай мне посадить сына в Переяславле, а ты сиди, царствуя в Киеве». То есть, а ты владей Киевом спокойно, независимо, безопасно, не боясь никого и не подчиняясь никому. Говоря об епископе Федоре, летописец прибавляет, что Бог спас людей своих рукою крепкую, мышцую высокую, рукою благочестивую, царскую, правдивого, благоверного князя Андрея. Когда после Рудского сражения воины Изяславовы, нашедши своего князя в живых, изъявили необыкновенную радость, то летописец говорит, что они величали Изяслава как царя. Даниил Заточник пишет к Юрию Долгорукому: «Помилуй меня, сын великого царя Владимира». Памятники российской словесности XII века, Издание Калайдовича, Москва, 1821 год, страница 321. Жена смоленского князя Романа причитает над гробом его. «Царь мой благий, кроткий, смиренный». Употребляются выражения «самодержец» и греческое «кир». Полное собрание русских летописей, страница 96. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 153, 96, 159. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, 1908 год, столбцы 709, 553 и 729. В изустных обращениях к князьям употреблялось слово «господин» или чаще просто «князь», иногда то и другое вместе. При спорности прав, при неопределенности отношений, новый старший князь иногда нуждался в признании и родичей, и горожан, и пограничного варварского народонаселения. Полное собрание русских летописей. Страница 96. От них ото всех приходили к нему послы с зовом идти на стол. Первым знаком признания князя владеющим в известной волости было посажение его на столе. Этот обряд считался необходимым, без него князь не был вполне князем, и потому к выражению «вокняжился» прибавляется «и сел на столе». Полное собрание русских летописей, страница 159. «Владислав же, въехав в Галич, и вокняжися, и седе на столе». Полное собрание русских летописей, том 2, страница 153, 96, 159. Это посажение происходило в главной городской церкви, в Киеве и Новгороде, у Святой Софии. Для указания того, что князь садился на стол по законному преемству, принадлежит к роду княжескому и не изгой в этом роде, употреблялось выражение «сел на столе отца и деда». После увидим, что считалось незаконным вступление князя на стол не по отчине и дедине. Это, по нашему мнению, прекращает спор об изгойстве князей. Представлено мнение, что в выражении «аще князь осиротеет» нельзя видеть первоначальное значение сиротства, но производное, именно лишение волости, ибо в некоторых областных наречиях «сирота» значит «нищий». Но, во-первых, в древних памятниках «сирота» имеет совсем другое, производное. Во-вторых, для нас важно то, что при господстве родовых отношений в обществе всякого рода лишения происходили вследствие сиротства. Следовательно, если бы даже князь-сирота и означал князя, лишенного владения, то главную причиной лишения владения остается сиротство, на что прямо указывает язык. В-третьих, возражение, что если принимать здесь слово «осиротеет» в первоначальном смысле, то выйдет, что все князья будут изгои, ибо все рано или поздно осиротеют, это возражение не имеет смысла, ибо сиротами называются малолетние, не имеющие самостоятельного существования. Сорокалетнего человека никто не назовет сиротою, если он и лишится отца.